Международное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 12 мая 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится писатель, историк, аналитик, автор книг, одна из которых является хозяева Великой Евразийской империи, Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый вечер всем. Также в студии находится ведущий программы Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. И тема нашего сегодняшнего эфира «Пьяный Новый год. Украли 5508 лет». Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну, я не буду, думаю, что затягивать вступление. Единственный вопрос такой у меня, интригующий, так сказать, для наших слушателей и зрителей. Чего это мы заговорили в конце мая про Новый год? А потом можно приступать уже к самому докладу, Дмитрий. Значит, заговорили мы специально. Значит, как видите, все праздники начала года давно закончились. И поэтому можно без истерик, знаете как там, не портите мне праздник, совершенно спокойно во всем разобраться. Поэтому это не в декабре, не в январе, не в феврале, а специально, можно сказать, как можно дальше, надо сказать, от всех новогодних праздников. Именно так вот. Ну, давайте теперь начнем. Еще раз здравствуйте, уважаемые. Рад новой встрече с единомышленниками на моих выступлениях. Тем более во время моего творческого отпуска. Сегодня мы поговорим про летоисчисление. Это моя 55-я большая лекция по истории. Полный список лекций есть на моем сайте rusimperia.ru, ну а новости на моей странице ВКонтакте. Как обычно, буду говорить прямо, без всякой политкорректности и толерантности. Первая картиночка. Но сначала обычное вступление. Из-за поправок о просвещении с июня 2021 года вас можно только развлекать. Поэтому, соблюдая закон, вы слушаете историко-художественный рассказ. Надеюсь, все понимают. Для этого рассказа 4 типовых юридических предупреждения. Все события и персонажи рассказа вымышлены, раз. Любые совпадения как персонажей, их фамилий, имен, должностей, так и дат, названий, событий с реальными данными абсолютно случайны. И совершенно непреднамеренно. Два. Видео не несет в себе цели оскорбить чьи-либо чувства по религиозным, гендерным или другим признакам. Три. И видео ни к чему не призывает и является сугубо аналитическими суждениями автора. Четыре. Итак, герой моего рассказа Иван Иванович Иванов решил разобраться и вскрыть гнойный нарыв многолетней лжи о летоисчислении славян и истории Нового года. Будем говорить горькую правду. Правду о том, как немец-завоеватель Петр I одним росчерком пера украл у Руси 5500 лет, а славянский праздник День осеннего равноденствия сдвинул на зиму и превратил в беспробудное пьянство рабов при унылости иудейского обрезания. Недаром великий русский писатель Лев Николаевич Толстой называл Петра как? Пьяный, сгнивший от сифилиса зверь. Это Толстой, совесть русской нации. В этой лекции вы увидите, как вам врут и учебники, и зомбоящик, и господа истории, к которые пишут тексты здесь, но виллы имеют в Майами. Вторая картиночка. Пожалуйста, осознайте, что именно через фальсификацию нашей истории уже десятки лет про западные СМИ, соросовское образование вбивают нашим людям установку. Запад – это благо. В схеме англосаксов нет места для славянской цивилизации. Зато у англосаксов есть что? Есть место для страны дикарей, страны грязных варваров, идущей по тем же убогим этапам еврозагнивания в режиме отставания. Но ведь жалкий лакей, привыкший присмыкаться и лебезить, никогда не сможет стать воином и никогда не сможет защитить ни себя, ни семью. Вот в этом суть современной западной точки зрения на славян. Ситуацию по летоисчислению осложняет еще то, что мало кто имеет нужные знания. Мало кто понимает все нюансы уничтожения славянского летоисчисления, что позволяет фальсификаторам нагло и цинично врать. Врать везде и из каждого утюга. Итак, поехали. Для начала давайте вспомним общеизвестные, но, увы, забытые большинством русского народа факты. В Древней Руси Новый год совпадал с началом оживления природы, и это было логично. Солнце начинает греть, день удлиняется, начинаются работы в поле. То есть что? Начинается новый цикл жизни. Или, говоря современным языком, Новый год. И первоначально Новый год на Руси отмечался в день весеннего равноденствия. Это в 20-х числах марта. Каждый год дата немножко плавает. Вот в этом 2022 году равноденствие было как раз 20 марта. И праздновали весной славяне праздник Ярилы, славянского бога весеннего солнца, плодородия и изобилия. Третья картиночка. Кстати, любой желающий может посмотреть славянский календарь. Он сохранился. Декабрь ведь был не 12-м месяцем в году, а 10-м. Даже само «дека» означает 10. Март именовался «сухой». Почему? Из-за подсыхающей земли. Апрель – «березозол», то есть сжигали подрубленные деревья под будущую пашню. Май – «травный», то есть начало цветения трав. Июнь – это «изог», то есть начало вылета насекомых. Июль – «червень» или «серпень», начало жатвы. Август – «зарев», от зарева, закат. Сентябрь – ревун или по-старому рюень, потому что слово рюить – это убирать клубневые растения. Октябрь – листопад, здесь все понятно. Ноябрь – грудень, потому что есть слово грудиться, замерзать. У наших предков была река грудиться, то есть груда льда. Декабрь – студень, то есть студено, холодно. Месяц январь – это просинец, то есть начало увеличения светлого времени, прояснение, просинивание. Ну и февраль – сечень, время подсекать деревья на будущей пашне. В день весеннего равноденствия наши предки праздновали Масленицу, настоящую, а не ту, которая сейчас. Ну или, правильно, Камоедицу. Сжигали соломенное чучело зимы, были действия с огнем. Так, например, существовал обычай катать зажженные колеса, которые символизировали горящее солнце. Четвертое изображение. А затем Московский собор греко-византийской автокефальной церкви 6858 лета, ну а по-западному это 1343 год, постановил считать новолетие по византийскому церковному исчислению, то есть уже с 1 сентября. Обращаю внимание, вот этот 6858 или 1343 – это середина по-современному 14 века. То есть какое время? Время, когда заканчивается духовная капитуляция славян и наступает время идей великого Сергия Радонежского, волхва Варфоломея. Напомню, именно отец Сергий, духовный собиратель русского народа, создал русское православие вместо чужого, византийского, враждебного. Напомню его термин, многие его слышали, русское познание Бога. Ну а возвращаясь к новолетию, далее в 7000-е лето, то есть по-западному в 1492 году, великий князь московский Иван III принес празднование на 1 сентября, то есть, естественно, старый стиль, по-новому это 14 сентября. Вот и вся история дат Нового года до Антихриста. Поэтому, когда вы читаете многочисленный бред в интернете или в учебниках, ну, например, После принятия христианства в 988 году славяне стали отмечать Новый год 1 сентября. Ну, бредятина. Перед вами или безграмотный баран, или завравшийся пропагандист. Кстати, напоминаю, почему сентябрь. Это второе начало сельскохозяйственных работ. Ведь климат-то менялся. До катастрофы Евразии и после климат был очень разный. Впрочем, мы все это разбирали в лекции «Катастрофа древности. Гибель империи. Октября 2019». А при теплом климате что? Снимают несколько урожаев в год. Вот, например, в палаццо Медичи Рикарди, это принадлежит семье Медичи, есть замечательная фреска «Посев в октябре». Вдумайтесь, «Посев в октябре». Теперь о цифре года. Сегодня на Западе, ну и у нас, к сожалению, 2022 год. Да только не надо врать, что так по всей планете. На Земле огромное количество стран не используют западное годоисчисление. Но другое там свое. Они сохранили свою историю. Пятое изображение. Например, в Китае 5 февраля 2022 года наступил что? 4720 год. В Таиланде в прошлом 21 году наступил 2564 год. В Пакистане 1442. В Иране 1399. В Индии 1942. А в Японии вообще 33 год текущей эпохи. А в Израиле осенью 21-го начался 5782. Видите, какое разнообразие. И сутки во многих странах начинаются совсем не в полночь. В той же Эфиопии сутки начинаются с восходом солнца, а в Пакистане – на заходе солнца. А вот неделя в Иране и Афганистане начинается в субботу и заканчивается в пятницу. Осознайте, наконец, у нас в России западное летоисчисление, которое на нас просто вот выкрутили руки и поставили. 31 декабря или 1 января во многих странах это обычные будни. Обычный рабочий день. А западное летоисчисление, оно славянам чужое и враждебное. Многие из вас, ну хотя бы те, кто еще не утратил способности думать, при посещении старых кладбищ обращали внимание на выбитые на древних памятниках необычные даты смерти. Ну, например, в том же Санкт-Петербурге, если зайти на Малоохтинское, Старообрядческое или Никольское кладбище, то что вы увидите? Вы видите даты на камнях, с цифрами более 7300. 7391, 7388, 7408. Фотографии все этого полным-полно. И так по всей стране, как минимум в Петербурге и Москве, просто тысячи. Тысячи фактов. Ну вот возьмем, например, столичное кладбище. Архангельский собор Московского Кремля. Там есть некрополь с десятками захоронений. Берем самый большой, читаем. В лето 7045 декабря в 11 представился благоверный князь Андрей Иванович Старицкий. Повторяю, 7045 лето. Шестое изображение. Вот в Новодевичьем монастыре есть могила царевны Софьи. Ну, точнее, какой-то из Софий, непонятно какой. Вот оно есть на рисуночке буквами славянского алфавита. То есть, как было принято до 17 века, написаны цифры года – 7212. Те же самые многотысячные даты указаны при постройке русских церквей. Самый наглядный пример – любой человек может сегодня приехать в подмосковный Поярково. Там есть чудом сохранившаяся рождественская церковь. А у нее, как сохранилось, есть хромозданная доска. И на доске что написано? Лето 7172. Ну, по буквам русским, лето зров. Понимаете? Нет и не может быть никакого 1664 года. Есть 7172. Господа, что ж вы врете-то все? Кстати, эта передача цифр буквами очень интересна. Если будет много запросов, можно о ней рассказать отдельно. Потому что, например, вот в Суздале сохранились башенные часы с теми же кириллическими буквами вместо цифр. А русская цифра 10 тысяч – это русская тьма. еще до вранья историков о злых монголо-татарах. Но возвращаемся к летоисчислению. Те же самые 6 с копейками тысяч лет во всех русских летописях. Скажем, берем жутко рекламированную «Повесть временных лет». Открываем, читаем. В лето 6473 пошел Святослав на Хазар. То есть, понимаете, нет никакого 965 года, как врут в учебниках. Есть лето 6473. В том же тексте. В год 6495 созвал Владимир бояр своих и старцев градских и спросил Владимир, где примем крещение. Вот скажите, где тут 987 год? Его нет. Есть 6495. Вам врут, врут и врут. Еще цитата из летописи. В год 6508 представилась Рогнеда, мать Ярослава. А тут где тысячный год? Просто осознайте, что ни в одной летописи нигде нет нового летоисчисления. Это все есть только в лживых учебниках имени денег Сороса и в службе Западу его нынешних халуев. 6.2. И вот таких фактов тысячи и тысячи. Но об этом говорить нельзя категорически. Попробуйте только заикнуться где-нибудь на кафедре. Сотни деятелей от истории набросятся на вас с помоями. Нельзя! Хотя все это на каждом углу, под ногами каждого. Ну вот вам пример. Есть разрекламированный романовский памятник тысячелетия России в Великом Новгороде. Был сделан в царское время, восстановлен в 44-м. Тысячелетие, да? Тысячелетие России. Посмотрите год на монументе. Там на щите русскими буквами написано «Лето зело твердь он», то есть 6370-е лето. То есть памятник тысячелетию с числом 6370. У кого крыша ку-ку, у кого с математикой плохо? А у нас везде по этому памятнику что? От учебников до путеводителей 862 год. Где 6370? Ну зачем же врать-то? Что это за обман людей? Что за памятник тысячелетию в 6300? Обращая внимание, чаще всего разница 5508 лет, но для правильного пересчета нужно учитывать, был ли старый год мартовский или сентябрьский, и даже какой был месяц. Поэтому иногда для правильного подсчета разница 5507, а иногда и даже 5509. Если будет многим интересно, как правильно считать, выложу у себя на сайте в вопросах-ответах, как это делать. Ну, в среднем 5508, не ошибетесь. Сегодня любой желающий очень легко найдет информацию, что современное западное годоисчисление было введено на Руси всего 320 лет назад. Всего в 1700 году. Седьмое изображение. Сделал это немец Петр Антихрист, он же Петр Окаянный, который ныне великий реформатор. А с какого будуна-то? По календарю на тот момент шло лето 7208. Указ Петра номер 1736 от декабря 7208 года назывался «О праздновании Нового года». Указ предписывал вслед за 31 декабря 7208 года считать 1 января 1700 года. И все. Минус 5508 лет. Так, росчерком пера. Есть три даты этого указа Петра Зверя по Толстому. Многие путаются. Поясняю. Дата подписания указа по старому стилю 19 декабря 7208 года. Она же по западному году исчислению 29 декабря 1699. Это дата подписания. А вот оглашение указа было на следующий день. На Красной площади царский дьяк под барабанный бой оповещал народ. Сегодня, после многих десятилетий сильнейшей прозападной пропаганды, массовой промывки мозгов, сотни тысяч безграмотных, даже услышав про смену летоисчисления, уверены в простой смене календаря. Вот процитирую Митрофанушек из интернета. Все пользуются привычным нам вариантом просто для удобства и синхронизации. Точка. Нет, не просто. Восьмое изображение. Но для понимания обмана надо иметь мозги. А у нас ныне популярно что? Одичание и скотинивание. Тема летоисчисления очень важна для халуев Запада. Ведь как иначе они впарят народу с многотысячелетней историей западную ложь, что Русь существует только с 988 года? Никак. Если у вас летоисчисление 7 с лишним тысяч, значит, как-то жили наши предки эти 7 тысяч, чем-то занимались. А тут всего с 988-го, то есть когда, по словам предателей, Великий Запад окультурил неграмотных славян. Повторяю еще раз, сокрытие нашего многотысячного славянского летоисчисления сделано сознательно и специально. И халуями Запада это замалчивается и замалчивается. А people хавают. Увы, в нашей стране очень много пятой колонны защитников немца Петра Окаянного. Тысячи и тысячи прозападных текстов регулярно издаются и тиражируются. И, увы, копируются глупцами в интернете. Нужно понимать, разбирая эту ложь, что в этой пятой колонне предателей две разные группы, и ложь у них разная. Еще раз повторяю, что памятников с многотысячелетней датой очень много, любой может зайти на старое кладбище и увидеть. Пожалуйста. Но врунам из первой группы наплевать на правду, они из каждого утюга кричат, что никакого семитысячного летоисчисления у славян никогда не было. Девятое изображение. На этом фото памятник на Малоохтинском старообрядческом кладбище с годом смерти 7391. Помните, в богатом русском языке есть поговорка про бесстыжих и божью росу? Вот так для первой группы предателей. Откуда же берутся все эти памятники, летописи древности? По пятой колонне все эти артефакты придумали то ли писатель Александр Хиневич, то ли его религиозная община инглиизма, то ли покойный писатель Николай Левашов. Позвольте, но и Хиневич, и Левашов родились только в 1961 году, а движение инглиизма и вовсе создано в 1992. Как можно придумать артефакты прошлого? Знаете, вот, ну как сел кто-то в машину времени, переместился в прошлое и создавал, там писал, памятники вытесывал. Так что ли? Ну что за глупость, смешно. Фэнтези для дурачков. Семитысячное летоисчисление – это зримый факт древности. Но, люди, вопрос теперь уже ко всем вам. Если вот все эти пропагандоны впаривают вам такую чушь, а большинство этому даже верит, значит, кем они вас считают? People схавает все? Так что ли? Вторая группа предателей более умные, ну или, может быть, скорее более образованные. И они соглашаются, да, было семитысячное летоисчисление. Но утверждают, это просто Константинопольская эра. Мол, было два западных летоисчисления, и Петр Окаянный просто одно западное заменил на другое. Вот так очень хитро, да? Было одно западное, ну подумаешь, стало другое западное. Так вот, это ложь. Десятое изображение. Я процитирую Дурапедию. В 312 году при императоре Константине это счисление было введено официально. Оно использовалось на Руси. Точка. Так вот, такая эра действительно была. Называлась она правильно не Константинопольская, а Византийская. Ну, в данном случае вопрос термин. Ввел ее римский император Флавий Аврелий Константин. Он же Константин I Великий. Так что ложь вот этой второй группы, она действительно более грамотная. Ну, понимаете, в чем проблема-то? Вот это летоисчисление ввели с датой 1 марта 5504 года до нашей эры. Повторяю последние три цифры. 504. И как ни крути, но 4,5 года до 5508, ну никак не бьется. Ну, просто об этом никто не знает. Облажались господа фальсификаторы-то, штанишки испачкали. И только спустя 150 лет, в V веке, уже в Византии добавили эти недостающие 4,5 года, и только тогда стало от 5508 года до н.э. Кто плохо слышит, изменили уже в другой империи, в византийской, хотя ее упорно называют как Восточная Римская. То есть нет и никогда не было никаких уточнений на эти 4 года, как пишут историки. Просто властям Византии для удобства сбора налогов потребовалось округлить до целого. А что округляет до целого? Целость индиктов. Это из-за необходимости целости индиктов. Тупо добавили 4,5 года, когда в 462 году переносили на 1 сентября. Что такое индикты? Ну, вообще, правильно, индиктионы. Это всего лишь порядковые номера годов. Просто вот, номер года вот так, по очереди. 1, 2, 3, 4, 5. По 15-летним циклам. От латинского indictio – объявление. Поэтому термины для, скажем так, неграмотных. Индиктовый календарь, календарное исчисление по индиктов, летоисчисление по индиктовому календарю и прочее, прочее. Вот это все для лохов. Снимайте лапшу с ушей. Ну, не было этого никогда. Что вам еще врут? 11 изображение. Часто врут, что это был вердикт 6-го Вселенского собора церкви 680-681 годов. Ложь. Нет такого. На этом соборе епископы обсуждали монофилитов. И в 102 решениях 6-го собора никаких текстов по году исчислению нет. Никогда не было. Вот это все вранье. Прекратите врать. Теперь я вам приведу совсем другие факты о вот этой византийской эре. Город Константинополь – это что? Это Малая Азия. Напомню, что даже по официальной кастрации наши предки-скифы были совсем рядом, причем на море, до 4 века нашей эры. Да-да, того самого 4 века введения этой византийской эры. Но в пик своего могущества, а это уже где-то 7-6 века до нашей эры, скифы господствовали во всей Передней Азии. Они там создали свои царства. И если государство Ишкуза, господа в кабинетах, относят в район озера Урмия при Кавказе, то государство Митанни – это вообще-то северная Месопотамия, ну, ныне это Сирия. Рукой подать до Константинополя, который по-русски Царьград. В Малой Азии скифы были тогда просто везде. Еще в 3 веке до нашей эры город скифов в Палестине, называли Скифополь. Ныне это город Бет-Шан. И, конечно, древним летоисчислением скифов пользовались все народы Малой Азии. Вот все эти века и до нашей эры, и сразу после. Чего удивляться, что славянский календарь, пусть и с искажениями, остался на бывших землях. Сразу отвечаю на вопрос, откуда взялся вот этот вот славянский календарь. 12 изображение. Это тот самый наш календарь, который был у наших предков, славян и русов. Правильно называется Каледы-дар. Потому что наши предки считали, что бог Каледа подарил им календарь. У него есть другое название, называется Круголет числа Бога. Или еще одно название – круглет. Год у наших предков был поделен на 9 месяцев, по 40 дней в каждом. Первый месяц обозначался одной руной, я не оговорился, рунной. А остальные 8 месяцев обозначались соединением двух рун. Еще раз повторяю, рун наших славянских рун, которых по лжи предателей на Руси ай, никогда не было. Все это мы разбирали в лекции апреля 2020-го «Уничтожение алфавита и языка Руси». Так вот, вторая руна из этих двух указывала на часть цикла вращения планеты Земля вокруг Солнца и называлась «Лето». Руна «Лето». Соответственно, поэтому и считались не года, а лета. Вот по этой руне ударение ставилось на последний слог с буковкой «А», как мы и сейчас говорим. И до сих пор, как бы ни старались нагадить как можно больше наши предатели, до сих пор в русском языке от слова «лето» сохранилось понятие «летопись», «летописец», «летоисчисление». Ну, вспомните, каждый из вас говорит, сколько вам лет, а не годов. А вот до этого сотворения мира у наших предков было летоисчисление другое, от великой стужи, ну, точнее, от великого похолодания, которое вот они и меняли. Похолодание, потому что до этого была очередная природная катастрофа Земли. И лета шли уже от нее. 13-е изображение. Когда патриоты пытаются вам рассказать, как великое Рассения давным-давно одержало победу над Аримией дракона, и как князь Рассений, ну то есть князь, правивший в русском Беловодье, и правитель Аримии сотворили мир, наши дипломированные вруны от истории исходят от дикой злобы. Истерики, крики выдумано, помои. Но сотворили, то есть заключили. И все это есть в старинных текстах, это есть в летописях. А что выдумано? А выдумана ложь в гнилых учебниках имени денег Сороса. Ну и понятно, что, само собой, такую информацию нельзя говорить в либеральной профессуре гражданства Израиля или США. Что здесь важно? Обращаю внимание на правильность терминов, на правильность названий. В интернете, ну, просто гигантское количество ошибок. Нет китайцев, есть аримы. И есть рассения, а никак не Русь и не русские. Русские – это название от Романовых. Наши далекие предки, значит, так себя никогда не называли. Вот никогда. Пожалуйста, прекратите фантазировать. А как называли наши предки? Ну, посмотрите на староверов. И староверы до сих пор называют себя как? Мы рассейские. Потому что свою землю они называли рассея, сеющие Божий свет или распространяющие энергию Создателя. Та самая энергия Ра. Рассея. А Россия появилась только при Романах. 14-е изображение. Еще раз напомню, что слово «мир» в нашем русском языке до мерзкой реформы большевиков 1918 года имело два значения. Первое, как антивойна, согласие, там, лад. И второе, мир с и краткое, как вселенная, род человеческий. И вот эта победа в многосотлетней тяжелой войне была столь значима, что этот день сотворения мира наши предки избрали новой точкой отсчета славянской истории. Заключили мир, сотворили мир. Повторяю, речь идет про заключение мирного договора 7530 лет тому назад, если смотреть по дате христианского календаря 20 сентября. Мирный договор был подписан в лето, которое на круголетии числа Бога носит название Звездного храма. Все очень просто. Поэтому и название нового летоисчисления стало «Оцетворение мира в звездном храме». СМЗХ. Все. Огромное количество патриотов, ребята, ну вы молодцы, ну пожалуйста, не надо выдумывать глупую и тупую отсебятину. Просто. На круголетии числа Бога есть лето, которое носит название звездного храма. Круголетие числа Бога сохранился. Просто открываете круг лет и видите лето звездного храма. Ну, пожалуйста, не выдумывайте от себя это. По старым текстам про эту древнюю войну и заключение мира приведу всего два примера. Это книга Авеста и текст на древе чингизидов. 15-е изображение. Итак, в тексте, сохранившейся Зенд Авесты, очень подробно описано вот это окончание войны с аримами и сотворение мира как начало нового летоисчисления. Любой желающий берет и читает. В чем проблема? Второй пример. Генеалогическое древо чингизидов из исторического атласа 1719 года. Текст называется «Историческая справка о Тартарии». Там большой такой текст, цитирую этот текст. «Исполнилось уже 4000 лет, как Тартария, не прекращая, вела войну». То есть мы видим те же тысячи лет войны средневековой интерпретации. Этот атлас тоже есть в интернете, берем, читаем. Вообще примеров очень много. Абсолютно то же самое есть во Влесовой книге, которую столь ненавидит наша либеральная профессура. А, например, наше древнее сказание о Словении и Руси вообще начинается по западному исчислению в 3264 году до нашей эры. То есть даже по вот этому тексту налицо несколько тысячелетий истории славян и русов. Немножко отвлекусь, отступление от летоисчисления, приведу справку про Авесту. А то ведь многие не знают, что это такое. Это книга до ледникового периода, и она намного старше Библии. Знаете ли вы, что заповеди Моисея скопипастены из Авесты, спионерены? Ну, правда, в Авесте заповедей больше. Там 29 заповедей. Понятно, что в нашей гнилой школе имени вечнозеленых денег про Авесту молчат намертво. Ну, хватит и люди, родители. Учителя школ покорно служат Западу по соросовской программе оскотинивания народа. Вы детей даете учить врагам. А вообще есть две разные Авесты. Есть древняя славяно-русская и есть сборник зороастризма. Чем они отличаются? Поясняю. 16-е изображение. Древняя называлась Азвеста. Это наша славяно-русская Авеста. По-русски первая весть. Книга писалась нашими предками на более чем 20 тысячах воловьих шкур, причем даже упоминается, что писали золотыми чернилами. Авеста состояла из 21 части, они назывались наски, из которых 7 излагали происхождение мира и историю человеческого рода, 7 перечисляли предписания морали, гражданские законы, религиозные обязанности, а последние 7 трактовали о медицине и астрономии. Напомню, что 7 – это священное число рассений нашей страны. Время создания Азвесты точно неизвестно. По одним данным, это было сразу после заключения мирного договора, по другим – 7-6 века до нашей эры. Просто там сначала было устно, и только потом вот записали на этих шкурах. Все эти записи были сожжены по приказу царя Александра Македонского при завоевании Персии в 4 веке до нашей эры, о чем полным-полно подтверждений. Но при династии Аршакидов Парфянской империи, то есть уже в 3 веке спустя 100 лет, Авесту жрецы начали по памяти как-то восстанавливать, собранные отрывки объединять и, увы, дополнять откровениями Заратуштры, который персом, конечно, не был. Этот процесс реконструкции Авесты на одном из древнеиранских языков был завершен только в 7 веке, ну, при Сасанидах. 17-е изображение. Вторую версию правильно называть Зент-Авеста. Теперь она называется как собрание священных книг зороастризма. Вторая Авеста гораздо меньше. Вместо 21 она состоит всего из 4 книг. 3 книг на авестийском языке и 1 на пехлевийском языке. Что хотел бы отметить. Авеста и ведический текст Ригведа настолько близки друг к другу, ну, например, в своих каких-то древних частях, там фамильные мандалы Ригведы, Гаты и Авесты, сходство ну, настолько вот поражает, что часто вот эти два текста выглядят как два варианта одного старого-старого текста, различающиеся только разными правилами звуковых соответствий. То есть, понимаете, из одного корня все это шло. Про Авесту все, возвращаемся к летоисчислению. Обращаю ваше внимание, что даже века спустя многие русские люди принципиально игнорировали нововведение Петра Окаянного. Вот знаете ли вы, что наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин все свои произведения подписывал только датами по старому стилю? Только. Но об этом говорить нельзя. Еще нюанс. Знание всей этой информации о замене летоисчисления может помочь каждому из вас. И вот в чем. 18-е изображение. Вот на этом рисунке уложение, ну так книга называется, и две цифры. 7156 лето, а издано в 1780. Это вам пример двух разных лет, двух летоисчислений. Поясняю, если вы когда-нибудь увидите типа скан, старинные летописи, или фото чего-то древнеславянского, но датированный по новому стилю, то есть ранее 1700 года, ну, например, там будет написано 1630 год от Рождества Христова, то вы можете смело говорить, это грубая подделка, это наглая ложь пропагандистов западной истории. Потому что менее чем 1700-й такого быть не может. Теперь давайте подведем печальные итоги вот этого воровства Петром I из истории славян 5508 лет. Что получил наш народ? Наш народ получил 4 поражения. 4 страшных и тяжелых поражения. Первое поражение. Русь потеряла свой родной календарь и перешла на вражеский, на и поныне действующее западное годоисчисление. Соответственно, все русские обряды с календарем были забыты, а ведь, например, по древней традиции на третий день после зимнего солнцестояния рождается младенец солнца. Официально это младенец Хорс, чтобы не упоминать в суе имя бога Каледа, так называемое замещающее имя. Он же Божич. Именно Каледа у славян знаменует новогодний цикл. Вот кто сегодня помнит, что Иоаким, патриарх чужой нам греко-византийской церкви, день Каледы запретил праздновать славянам еще 24 декабря 1684 года. При честном, но очень слабом государе Иване V. 19 изображение. Второе поражение русского народа. По официально лживой западной истории, после того, как обрезали 5500 лет у славян, самой древней цивилизацией стала не наша славянская, а какая? Шумерская, которой 6000 лет. Но понимаете, в чем смех-то? Большинство знаний шумер – это часть чего-то большого. Они их могли только от кого-то получить. Но не получается иначе. Например, по академической лжеистории шумеры жили в 3-м тысячелетии до нашей эры, то есть около 1000 лет. А оперировали они циклом 25920 земных лет. Если они самые древние, то кто им дал это знание? Об этом историки молчат. Ах, простите, эту железную логику господа вруны называют фолк-историей. Зато вот с момента уничтожения нашего славянского летоисчисления все проповедники иудеи, раввины, коэны, кагены, магиды, что начали говорить? Начали говорить о первородстве, в кавычках, народа израильского по отношению к славянам. До этого не говорили. Третье поражение. Моральное приучение славянского народа к рабству. Знаете ли вы, что правовые системы абсолютно всех западных стран построены до сих пор на римском праве? Вы можете в этом сами убедиться. Открываете римское право, смотрите и сравниваете с законодательством любой западной страны Европы. Вот только дата 31 декабря в римском лабораторном обществе четкая и ясная. 31 декабря – это день подведения итогов сбора налогов с рабов. Повторяю, с рабов. Чтобы это скрыть, еще афинский философ 4 века Платон мудро писал: «Самый лучший раб – тот, который считает себя свободным». Вот такая вот умная цитата. И поэтому сделали что? Поэтому этот горький день для рабов сделали праздником Нового года. People have it. 20-е изображение. 4-е поражение, не менее страшное. Дата 1 января – это совсем непростая дата. Это 8-й день от Рождества Христова. Открываете Библию. Что произошло в этот день? Именно в этот день младенец Иисус был обрезан по иудейскому обряду. Да, официально этот обряд был потом отменен апостолом Павлом для крещенных язычников, а реально остался. Повторяю, иудейское обрезание. И крутить пальцем вы будете у своего виска. Этот праздник является официальным в католицизме до сих пор. Просто вы об этом ничего не знаете. Праздник обрезания Господня. Да, с 1969 года по приказу Ватикана этот праздник особо не афишируется. И задать вот прямо в лоб вопрос, ответить, что это день торжества Пресвятой Богородицы Марии. И все. Вот только есть такое понятие евангелистические чтения. Это не предназначено для обывателей. Так вот, евангелистические чтения этого праздника говорит о чем? Об обрезании Господне. И полное название там «По плоти обрезания Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот так полное название этого праздника. Ай, как облажался Ватикан-то. Ну, в общем, вот такой злобный прикол алкоголика Петра Окаянного, который обрезал нашу историю на 5500 лет. По факту, 1 января лично вы празднуете еврейское обрезание. С чем я всех гоев и поздравляю. Хотя я понимаю, что большинство обывателей встанет в позицию страуса, засунет голову в песок и будет кричать, ничего не вижу. Теперь давайте спокойно, без эмоций, без истерик. Праздники прошли, да? У нас май месяц на дворе. Посмотрим на праздники нашей страны. Если изучить честную историю каждого праздника, то у каждого второго скелет в шкафу. И без слез на их истории, ну, просто не взглянешь. 14 февраля – День голубых. 8 марта – День шествия американо-немецких проституток. 1 мая – День поддержки бездельников типа негров Африки. 12 июня – День развала СССР. И, наконец, Новый год – иудейское обрезание. Поздравляю. С настоящей историей были связаны только два, но из них советское 7 ноября уже не уничтожено. А 4 ноября – это ничего не было в этот день. Да, была попытка сделать этот день днем русского марша, но ее задавили. По существу у народа остался один настоящий праздник – майский. А все остальные – это обычный выходной, которые и душа-то праздновать не лежит, просто праздничные выходные. А ведь у наших славянских предков праздников было гораздо больше. 21 изображение. Вообще все праздники у наших предков означали не просто какую-то дату, вот такую привязанную из пальца, или тем более там приказанную начальством, а это были природные явления, или астрономические, или сбор урожая. Ну, посмотрите сами, то или иное равноденствие, или там медовый спас, яблочный спас. Вообще главных праздников у славян было 4. Коледа, Масленица, Купала и Радогощ. И они были приурочены к положениям солнца. Из этих 4 главным был праздник бога летнего солнца, Купала, который был в день летнего солнцестояния. Или, говоря другими словами, торжество света над тьмой. И там уже костры, венки, сбор целебных трав, поиск папоротника. Кто сегодня помнит, что праздник Купала – тихо-тихо подменен греческой церковью на день рождения Иоанна Крестителя с названием Иван Купала или Иванов день. Праздник Иван Купала и праздник Бога Купала – это разные праздники. Подмена названия сделана очень хитро. Честно признаюсь, даже зная истину, сам иной раз оговариваюсь. А в дуропедии для лохов сегодня что написано? Цитирую. Праздник Иван Купала – народный праздник восточных славян, отмечаемых 7 июля. Сейчас! Не имеет никакого смысла праздновать Купалу 7 июля, так как солнцестояние давно прошло. Вас обманули. Ну нельзя же быть такими глупыми. Кроме главных, была масса народных праздников. Вот, скажем, в январе были Турицы, Бабьи Каши, Интро, Водосвет, Просинец, Велесичи. Не говоря уж о январском дне памяти богатыря Святогора и дне похищений. Повторю, почему праздников у прадедов было много. Все они совпадали с циклом жизни Земли и поэтому имели не только духовное начало, но и приобщение к природе. Ведь жизненный цикл, жизненный ритм природы изменить невозможно, и наши предки это прекрасно понимали. 22-е изображение. Сегодня почти всем вам вбито, что Новый год – это самый главный праздник в году. Вот только поражение сознания – это высшая ступень войны. Дикая пропаганда накачивает людей, что Новый год – это священная русская традиция. Можно узнать, с какого пьяного бодуна это стало традицией? Прошло всего-то 320 лет от немца Петра-алкоголика. Вот это вранье, вот это манипулирование сознанием людей особенно видно по нашей молодежи, подсознание которых безумно сильно промыто рекламой и западными фильмами. Но понты – это не знание. Который раз уже, вот повторяю, говорю и говорю про маркетинг, про промывку мозгов, про критическое мышление, про стадо покорных баранов. Ведь если посмотреть трезво и логично, то увидите, чтобы люди не забыли про Новый год. Этот праздник еврейского обрезания активно рекламируется. Новогодние праздники в нашей стране проводятся где? В детских садах, в школах, колледжах, институтах, на предприятиях. Детей с детства приучают к празднованию Нового года. За 3-4 месяца до вечера 31 числа из каждого утюга вам в уши вльется вранье про самый главный праздник в году. И, конечно, вам напоминают, что вам обязательно нужно успеть купить продукты и подарки. 23-е изображение. Знаете ли вы, что торгаши делают в декабре выручку, равную 4-5 обычным месяцам? Это выручка на вашей глупости. По исследованию РБК, россияне в среднем потратили на празднование нового 2022 года по 27,5 тысяч рублей. 27,5 тысяч. А по Росстату средняя зарплата в 2022 году была 52 тысячи с копейками. То есть 52% месячной зарплаты потрачено на Новый год. И заметьте, при этом среди мужчин намеченных затрат придерживаются только 41%, а у женщин вообще 35%. Люди, вы же покупаете сверх плана всякого дерьма. Человечки, да вы больны. Увы, только 10% опрошенных не планировали на 31 декабря делать подарки. Если к этим 10% добавим тех, кто честно сам хотел купить подарок, вот и получим те мои цифры в 15% из маркетинга. 8 плюс 7 – 15% тех, кто мог остаться человеком при сегодняшнем оскотинивании. Кстати, Новый год – рай не только торгашей, но и банкиров. Вы все видели рекламу «Нет денег на подарки, возьми кредит на Новый год». Была? Была. И бараны действительно берут кредиты, чтобы на Новый год купить и подарки, и продуктов. А потом очень-очень многие ходят злые-злые, потому что одни по своей тупости потратили на Новый год все заначки, все деньги, а особо одаренные лохи взяли кредит. 24-е изображение. Психологи торгашей на хорошо оплачиваемых должностях выдумывают множество глупых фантазий, навязывая славянам западный образ жизни. Есть такое? Да пожалуйста, только надо видеть это. Скажем, вам впаривают Новый год, это семейный праздник. И опа, тут же примитивно слащавые американские фотки для тупых. Или что Новый год – это примета, как встретишь, так весь год и проведешь. Верите? То есть вы хотите провести весь год пьяной свиньей, так что ли? Нажраться алкоголем до свинячьего визга, чтобы утром сходить в туалет, пописать собственными мозгами и стать еще тупее? Чтобы славянский раб продолжал оставаться рабом? Чтобы вы и дальше не желали понимать, что происходит? Что Новый год – это праздник пьянства, обжорства, просмотра идиотских шоу по зомбоящику, скотского поведения, пьяного секса, одним словом, жуткой деградации. Праздник, придуманный немцем Петром для рабов славян. Как там говорил Петр, помните? Я имею дело не с людьми, а с животными. Вот вам Петр, реформатор. Он считал русских людей животными. Впрочем, по Петру было отдельное видео февраля 2020 года «Антихрист Петр I». А если у нормального человека Новый год не ассоциируется с чем-то теплым, семейным, рабам объясняют, что это виноваты ваши родители. Не придавали этому дню праздничного настроя. 25-е изображение. Потому что родители бурно гуляли без настроя, и у ребенка сформировалось негативное восприятие. И вот подобную чушь people хавает. Но, как знают многие мои слушатели, я плохо отношусь к стадным инстинктам баранов. Нужно быть человеком, а не тупым животным из стада. И, конечно, я против пьяного праздника еврейского обрезания. Теперь давайте очень спокойно и логически посмотрим, что же придумал алкоголик Петрушка и что вбито для нашей страны, для нашего народа, последующими немцами и Романовыми. И окажется, что абсолютно все элементы празднования Нового года, они чужие, они из мира Запада, они не русские. Они появились только с 18 века и где-то до середины 19. Этих элементов для обычного обывателя всего 5. Елка и наряжание елки – раз, обжорство – 2, пьянство – 3, дарение подарков – 4, хлопушки, петарды, фейерверки – 5. Ну а в западных привычках скотского поведения и пьяного секса я промолчу, это и так все знают. Давайте разберемся 5. Первый элемент – елка. Ну ладно, они вырубаются сотни тысяч деревьев. Ладно. Мало того, что торгаши задирают цену метра до небес, понятно. Но. 26-е изображение. Люди дорогие, у славян и русов елка всегда была деревом смерти. Смерти. Ель – атрибут траура, погребального ритуала. Еловыми ветками вымащивают могилу, а раньше у предков застилали дорогу к кладбищу. Ветки ели наши предки аккуратно собирали, вместе с хвоей сжигали, ни в коем случае не попадая под дым. Из еловых веток делают венки, и раньше, и сейчас. Люди, вы что, эти еловые ветки не видели на кладбищах? И вы тащите мертвое дерево смерти домой, ставите его в ведро, кладете под него подарки для близких. Что ж вы творите-то, люди? И пластмассовый тут не поможет. Вы что, пластмассовых венков а-ля елочные на кладбище не видели? Или что, символизм отменили? Напомню, что насаждал дерево смерти именно Петр Окаянный. Ведь елка была принята в Пруссии, а Петр же немец. На Новый год Окаянный лично объезжал дома Петербурга, и хозяина дома, в котором Петр не находил елки, приказывал нещадно бить батагами. Вот так насаждал. А после смерти Петра зверем на его указ об украшении домов елкой или ветками все наплевали, ну почти все. 27-е изображение. Соблюдали его только кабаки и питейные заведения. Знаете ли вы, что после Петра в 18 веке само слово «елка» стало синонимом пьяного трактира? Отсюда и выражение «поднять елку», то есть выпить, «идти под елку», «идти в питейные заведения». А самих пьяных много-много десятилетий именовали просто «елкиными». Кто любит Александра Пушкина, вспомните, у него есть такая история села Горюхино. И там описание кабака, украшенного елкой. Далее по елке. Сегодня в полночь люди что делают? Водят вокруг елки мертвых хороводы с детьми. Зашибись. А ничего, что полночь – это время, когда считается, что вылезает вся нечисть. Говоря языком наших предков, темные духи мира яви. А говоря ныне научным языком, тонкий мир низкочастотных полей и эгрегоров. Люди, а вы вообще головой думаете, нет? Понятно, что древние славянские поверья большинство современных обывателей или потреблялок никогда в жизни не читало. Ну хотя бы Михаила Булгакова вы осилить-то можете. Ну хотя бы роман «Мастер и Маргарита». Ну почитайте роман еще раз, если мозг еще работает. 12 часов – время вступления нечистой силы в ночные похождения. А тут вы с невинными детьми под дерево смерти. Ну молодцы. Одичание просто чудовищное. Второй элемент западного празднования Нового года – обжорство. Хоть и с перерывами, но люди сидят за столом, жрут и пьют по 10-11 часов непрерывно. 28 изображение. Обычно где-то с 7-8 вечера и до 4-5 утра. Причем термин именно «жрать», потому что в таких количествах не едят. По факту съедается масса дерьма, вредных продуктов, наполненных различной химией с кодом Е. А потом наступает расплата в виде лишних килограмм веса, сантиметров на талии и на заднице, и придут угрызения совести, особенно у женщин. Результат – жестокое переедание, тяжесть в животе, сбои в работе желудочно-кишечного тракта и многие проблемы. В общем, получаем классический идиотизм – нагадить, а потом будем пытаться исправлять, получая в итоге еще большие проблемы. Почему эта схема так любима? Сесть в дерьмо и причитать. А женщины потом начнут реально страдать, наказывать себя за свое кишкоблудие какими-то диетами, голодовками и прочими бабскими фантазиями, не имеющими ничего общего со здоровьем и уж тем более с потерей лишнего веса. Женщины, знаете ли вы, что в 2013 году было исследование женского обжорства Новозеландским университетом Кентербери с выводом, те дамы, что истерили и накручивали себя, получили еще более значительный набор веса. Вот так. Кстати, предатели упорно врут про новогоднее обжорство даже для простого русского народа до Петра Зверя, то есть до 18 века. Процитирую Иудышек. Родственники и гости собирались за накрытым столом, вкушали лучшие яства, запивали их медовухой, брашкой или заморским вином. Люди обнимались, троекратно целовали друг друга, поздравляли. Шел пир! Точка. Вот это все вранье. Это все ложь. Хватит врать. Хватит. 29-е изображение. Третий элемент западного отмечания Нового года – пьянство. Что ныне вбито в головы рабов? Большинство уверены, что изредка сильно выпить, ну это ж нормально. Это ж, мол, не постоянное принятие на грудь. Так это глупость. Почитайте работы профессора Федора Углова «Конца социализма». Увы, новогодняя еда всегда запивается убойными дозами алкоголя. Да, старики хихикают. Как можно по-человечески лезть каждый год какой-нибудь скотины? Так что получается что? Не праздник, какая-то попойка животных. Многие одичавшие отмечают ночь так, что потом уже не помнят, что было ночью-то. И как? Приятно быть свиньей под столом? Да даже не касаясь ваших проблем цирроза печени или пьяного секса. Я напоминаю, новогоднее пьянство убивает вашу печень. Дураки сами себе жизнь сокращают. А потом рабы так удивляются, почему в 2021 году, в прошлом, русских умерло 2 миллиона 445 тысяч в стране. 2 миллиона 445 тысяч. А 80% мужчин не доживают до 60 лет. Это Росстат. Даже Росстат. Вообще о пьянстве мы говорили в лекции «История пьянства на Руси» в сентябре 2020-го, поэтому обращу ваше внимание только на две проблемы после. Как говорят честные врачи, первый алкоголь ребенок выпивает именно за новогодним столом. Горе родители – это вы его приучаете. И еще. Многие из тех, кому алкоголь противопоказан, срываются именно в Новый год. Они же все праздники пьют, что попало, без разбора. И логично, что уходит запой. Абзац про пьянство, про третий элемент, закончу цитатой Екатерины II. Очень таким наглядным словами. Цитирую. «Пьяным народом легче управлять». Ни о чем вам это не говорит, нет? 30-е изображение. Четвертый элемент западного празднования Нового года – подарки. Пропаганда навязывает и навязывает. Надо подарить подарок. Надо, надо, надо. Но позвольте, у человека главным стимулом должно быть осознанное желание «хочу». Если вы еще способны думать, почувствуйте разницу между «надо подарить подарок» и «хочу подарить подарок». Это разные понятия, это совсем разные понятия. Если кто-то не хочет подарить подарок, а делает это из соображения «надо», то он что? Подарит для галочки. Ну, то есть купит всякую дрянь подешевле. Люди дорогие, близким людям надо дарить что-то без привязки к датам. Если вы вдруг встречаете то, о чем мечтательно упоминал ваш любимый человек, и ничего не мешает вам это купить, покупайте и дарите. Внезапные радости всегда приятнее запланированных. Еще раз повторяю, подарки надо дарить от души, то есть тогда, когда вы этого действительно хотите. Ну, так всегда было у людей. Но, видимо, людей стало мало, одно сплошное скотинивание. Пятый элемент западного празднования Нового года – петарды, фейерверки. Хотя ценник для простого обывателя ныне кусается, но многие покупают домашний салют. По крайней мере, в ночь на 1 января канонада слышна из каждого двора. 31-е изображение. Да, самую первую маленькую ракетку запустил он, Петр Окаянный. А теперь посмотрите на больницы 1 числа. Как много привозят пострадавших. Травмы, ожоги. Тем более, что большая часть этих петардов и салютов по мощности близка к настоящим боевым. Даже если не брать испорченные петарды, не брать попадания и проблемы с этим, все равно там ужас, что творится. Младенцы просыпаются, ревут, пенсионеры не могут уснуть, собаки в панике, убегают, теряются, попадают под машины. Но ведь есть и урон. Петарды попадают в квартиры, машины, возникают пожары. Вот вы ушли в гости, а ваша квартира после попадания петарды вся выгорела. У нас ведь большинство дураков инструкции просто не читают. Устанавливают фейерверк, зажигают фитиль. Опс, фейерверк упал на бок и начал обстреливать двор, машины, квартиры. При этом самовлюбленные идиоты еще и понтуются. Это наше право праздновать так, как мы хотим. Нет, убогие. Запускать салюты во дворах запрещено. И это правильно. Право кретинов закончилось там, где начинается право других. А вот ваша ответственность появилась, вплоть до уголовной. Вообще, сейчас везде видеокамеры. Ну, сожгли вам квартиру. Ну, так вот этот понтующийся пусть сядет. А с детьми вообще кошмар. В интернете есть сотни видео, где дебилы-подростки пробуют взорвать петарды прямо в руке. Подкидывают их в машины, чужие, естественно. Швыряют под ноги другим людям. 32-е изображение. Идиоты даже поджигают петарды в бутылках. Снимая, как сосуд от удара, разлетается на сотни мелких осколков, поражая всех вокруг. А уж сколько пальцев оторвано. Тысячи. Естественно, откуда берется? Подростки просят приобрести петарду своих родителей. Эти тупые родители, не думая о последствиях, покупают им все, что угодно. А на все претензии соседей какая-нибудь толстозадая мама-одиночка орет: «Я радуюсь, когда мой сын в новогоднюю ночь запускает петарду». Почитайте форумы, что творится. А у людей машина сгорела или квартира. Так вот, эту тупую корову за причиненный ущерб в колонию лет на 8, пусть там радуются. Итак, вот все пять чуждых славянам элементов празднования. И все. Горе празднования самого главного в кавычках праздника заканчивается. И надо же, люди тут же забывают о нем. Занимаются обычными делами. Ну ничего себе главный праздник. И вместо пьянки можно было заняться совершенствованием себя, духовным развитием. Ну в конце концов погулять, отдохнуть за городом, съездить куда-нибудь, сходить в музей, книгу почитать. Если есть снег, лыжи, коньки, горки, да просто обойти друзей, с которыми долго не виделся, разве плохо? Вот скажите, пожалуйста, кому нужно все это дерьмо имени Петра Окаянного? Заметьте, говорю это все еще без учета просмотра деградационных программ по зомбоящику и промывки мозгов лохом. Вот в свете необходимости в кавычках, этого вранья про обжорство, про пьянку, давайте я напомню, как русские цари до Петра Окаянного праздновали Новый год. Что было до Петра Зверя? В Кремле проводилась специальная церемония о начатии нового лета. Ее также называли на летопровождение или действо многолетнего здоровья. 33-е изображение. Это Соборная площадь. И вот на этой Соборной площади Московского Кремля, напротив северных дверей Архангельского собора, перед Красным крыльцом ставили большой помост. Его накрывали всякими там персидскими, турецкими коврами. И было два места. Слева для патриарха, справа для царя. А в 9 часов утра патриарх в сопровождении духовенства выходил из западных ворот Успенского собора. Одновременно с Благовещенской паперти выходил царь, обязательно в праздничной одежде, то есть в порфире, диадеме, шапке мономаха. Шествие патриарха и царя сопровождалось колокольным звоном на Иване Великом. Звон прекращался после того, как патриарх и царь занимали свои места. Духовенство, бояре, служивые люди занимали места по чину. Вся соборная площадь была заполнена битком, это тысячи и тысячи людей. Дальше начиналась служба, затем духовные лица подходили по двое с поклоном к царю и патриарху. После духовных лиц царя и патриарха поздравляли бояре, ну и прочие светские чины с поклоном до земли. После окончания этого многочасового действа царь уходил на обедню, то есть на церковную службу в Благовещенскую церковь. Итого, что было-то, была многочасовая русская церемония поздравлений. Как видите, нет ни елки, ни обжираловки, ни пьянства, ни свинских гуляний. Совсем нету. Да ведь еще и потому, что не пили на Руси до Окаянного. 34-е изображение. Совсем не пили. Ни грамма. На Руси что были? Квас, медовуха, сито, секера, березовица, пивной мед. Грубо говоря, напитки на основе забродившего меда или сока. Напитки славян не опьяняли, они бодрили. До правления Окаянного пьянство на Руси было редким и считалось страшным пороком. И только со времени Петра Алкоголика, то есть Петр I, сделал пьянство нормой для празднования и Нового года, и любых дат, этот западник начал устраивать пьяные гуляния и балы всякие. В царское время все эти бесконечные пьянки, вне зависимости от повода, назывались ассамблеей. Явиться должен был каждый, кто получал приглашение зверя. За опоздание Петр заставлял выпить большой ковш с литром крепкой водки. Назывался ковш «Кубок Великого Орла». Всего таких кубков было несколько. Все они были сделаны в Пруссии. А вот один из них ныне хранится в коллекции музея Петергоф. Внешне такой массивный стеклянный бокал с крышкой и объемом больше литра. Что такое новогодняя ассамблея Петра, в отличие от славянских традиций? Это тот самый огромный накрытый стол с алкоголем в зале дворца или вообще в саду. Под столом и вокруг все застилали толстым слоем сена, чтобы потом проще убирать блевотину. Петр больше всего пил водку, и поэтому заставлял ее пить литрами всех, включая женщин. 35-е изображение. Вот вам два примера. Петр приказал 70-летнему трезвеннику, князю Луке Долгорукому, выпить этот огромный ковш водки. Престарелый князь после выпитого упал в обморок и в течение часа скончался. Кто плохо слышит, умер князь от этого кубка. Второй пример. Жена корфмаршала Алсуфьева была на последнем 9-м месяце беременности. Петр приказал ей выпить огромный ковш водки, перемешанный с вином. После этого несчастная мать родила мертвого младенца, которого по приказу императора велено было заспиртовать. А потом Петру так нравилось показывать заспиртованного младенца несчастной матери и как она падала в обморок. Ну что, нравится вам ваш реформатор? А еще во время пьянки в саду появлялись гвардейцы с ушатами сивухи, в которые Петр лично макал гостей, заставляя пить, захлебываясь. А солдатам приказывал никого не выпускать из сада. Знаете, это же все осталось. Ну, кусочками, да, но осталось. Сподвижники-то текстики писали. Вот, например, сподвижник Петра Борис Куракин вспоминал, я вам процитирую: «Тут началось пьянство такое великое, что невозможно описать. Многим случалось от того и умирать». Точка. Еще цитата, на этот раз уже из записок посла Фридриха Христиана Вебера: «Мы потеряли всякий рассудок, и в таком положении нас уже разнесли на разные места, кого в сад, кого в лес, остальные просто повалились на земле, там и сям». Точка. Вот так вот. Есть еще один печальный факт, и очень-очень грустный. Нашим русским женщинам 18 века для посещения ассамблей требовалось одеть европейские, очень открытые и очень декольтированные платья, что было никак невозможно. Там грудь, по сути, голая. 36-е изображение. Вот посмотрите на рисунки женских платьев, русских. Как видите, на Руси до Петра Зверя женщины не трясли ни голой груди, ни голыми ляжками. Это участь шлюх Запада. Поэтому очень часто приглашенный приходил на ассамблеи без жены и дочерей. А окаянный гневался и потом приходил в гости. Увы, после гулянок за столом или секс-оргий пьяного собора, да-то пьяная мразь, Петр и компания устраивали так называемые выходы в свет. Для этого Петр приказал в каждом более-менее богатом доме хранить запас алкоголя и продуктов на случай гульбы. По сути, компания Петра врывалась в эти дома, пила и издевалась. Были жуткие, садистские, так называемые шутки. У меня язык не поворачивается назвать это шуткой. БДСМом могу назвать. Или фашистским издевательством могу назвать. Так вот, были вот эти издевательства и изнасилование жены, дочерей и хозяина. Три примера по издевательству. Всего три. Это было постоянно. Князя Белосельского раздели нагишом и голым его пенисом били куриные яйца. Князю Волконскому свечу забили в задний проход, зажгли ее и пели вокруг него хороводами. А дворянина Ивана Акакиевича Мясного раздели, вставили в задний проход ручные меха кузни и надували, отчего он тут же и умер. Ну а секс с женщинами дома сегодня называли бы групповым изнасилованием или секс-оргией. Во время этих изнасилований соратники звали Петра «необузданный жеребец». А сам он эти секс-оргии называл «еремкой». Впрочем, сам Петр больше любил свою кличку из Всепьянейшего собора, его детище любимого. Там в его личной кличке три слова, скажу только два. «Пахом пихай». И третье слово – то, что пишут на заборе из трех букв. Осознайте вы, наконец, что до Петра ни злобного разврата, ни шлюх на Руси не было. 37-я картинка. Свободный секс и проституцию в нашей стране насаждал именно Петр. Я напомню про голых диаконис, игумений, секс-оргии с ними в пьяном соборе и принудительное распространение разных порнодействий. Если уж он на проститутке женился. Чего он там реформатор? Секс, изнасилование и пьянство? Не зря великий Лев Толстой называл Петра сгнившим зверем. Но сегодня в ваших мерзких учебниках вместо компании немца Петра виновниками изнасилования внезапно стали опричники великого русского царя Ивана Грозного. Вот так вам пишут историю. Люди, вам лапша на ушах не мешает? Нет? Ничего? Чувствовать себя человеком? Нет? Не мешает? Теперь пара слов про корпоративы. Именно Петр-алкоголик изобрел корпоративную вечеринку. Ведь каждое событие Петр отмечал, заставляя всех вокруг пить неделями. Любая вечеринка Петра – это жуткие попойки, полная утрата человеческого образа. Вот там еще цитата от современника, императора Бориса Куракина. «По три дни, запершись в том доме, бывал я насквозь пьяны». Точка. А вот посланник Дании Юст Юль описывал вечеринку Петра так. «Кумпания по-скотски обжирается, пьет, еще многие допиваются до болезни и даже до смерти». Точка. 38-е изображение. Повторяю, посланника по-скотски. То есть, как и задумывалось Петром. Вот Новый год, свинячий Новый год. Вот корпоратив по-свински. И не надо ля-ля мы скромно. Многие корпоративные праздники – это застолье с огромным количеством алкоголя. Вопрос именно в количестве выпитого алкоголя и уничтоженной сегодня нравственности. Напившись, одни коллеги начинают приставать к другим. Если раньше мужчины приставали к женщинам, то теперь чаще уже наоборот. Как там всех учат феминистки? Каждая одинокая шлюха – владелица тела. Вы что, не видели на корпоративах секс-парочки по разным укромным местам? Масса примеров, как в свете зомби-ТВ и современного уничтожения морали, небольшие корпоративы или группы перерастают в групповые оргии. А результат новогодней пьянки напомните? Мужья и жены приносят домой венерические заболевания. Замужние женщины залетают, делают аборты. А коллеги снимают на фото и видео эти процессы пьяного секса, выкладывая это потом в интернет. И жившие в понимании и доброте крепкие семьи с детьми распадаются из-за единственного новогоднего корпоратива. Дети остаются без отцов. 39-е изображение. Да и на работе у многих появляются проблемы. Вот у женщин-то точно. Были случаи, когда после очередного корпоратива до 30% женщин увольняются, не выходя на работу. Просто там фотки такие, что хуже, чем в порнороликах. А те, кто не уволился, ходят перебежками между кабинетами. Стыдно. А теперь давайте немного фактов истории и логики. Знаете ли вы, что наряженная елка впервые засветилась огоньками только в 1852 году? Это совсем недавно. Это было в помещении Екатерининского, ныне Московского вокзала Петербурга. А вступив в Первую мировую войну в 1914 году, чуть больше 100 лет назад, Россия начала тотальную, цитирую, борьбу с германским засилием. По приказу царя Николая II не только Санкт-Петербург переименовали в Петроград, но и запретили празднование Нового года как вражеской традиции, пришедшей из Западной Европы. Ну, конечно, в 1917 году большевики запрет сняли. 40-е изображение. Но запрет сняли, а елку не возвратили. Против елки даже воспитывали детей. Вот здесь на изображении, посмотрите на фото детей с плакатом «Не делайте Рождества и елку». А в 1926 году товарищ Сталин вообще осудил рождественские елки в учреждениях и квартирах граждан, назвав традиции старорежимным и антисоветским наследием. Я процитирую Иосифа Сталина. «Елка – это символ религии, чуждый советскому гражданину». Вот так. Да, потом в 1935 году при том же Сталине новогоднюю елку по инициативе второго секретаря ЦК Компартии Украины, опять Украины, Павла Постышева снова разрешили. Постышева, правда, скоро после этого расстреляли. А вот выходным днем 1 января стало только в 1947 году. Люди, в 1947 году. Чуть больше 70 лет назад. А до этого оно было рабочим. Первый голубой огонек в телевизоре появился только в 1962 году. А популярным его сделали два фильма. «Карнавальная ночь» 56-го года и «Особенно иронию судьбы» 75-го. А начало традиционным телевизионным обращением руководителей страны положил генсек Леонид Брежнев, который обратился к народу СССР перед новым 1976 годом. Это всего 46 лет назад. Всего 46. Какая многовековая традиция? Что ж вы все врете и врете? Нет никакой традиции. И немного простой логики. Вот такой простой, рабоче-крестьянской. Во-первых, новогоднее настроение. Вот зомба-ТВ очень любит этот термин. А можно узнать, это вообще что? Критерии, пожалуйста, и как его можно измерить? Ах, никак. Необыкновенное настроение. А это какое? Ну, хотя бы как и в чем это настроение должно выражаться? Нет объяснений. Про первое изображение. Вот в последние годы тысячи молодых людей, не говоря уж о людях старшего возраста, жалуются, что это новогоднее настроение к ним не приходит. А откуда этому новогоднему настроению взяться, если это придуманный для торгашей термин? Поскольку это не праздник, это впаривание продаж. Продаж дерьма для лохов. Поймите, наконец, если нет праздника в вашем сердце, вы не найдете его под елкой. Я повторяю, нет праздника в вашем сердце, вы не найдете его под елкой. Неужели эту истину так сложно осознать? То же самое с новогодней музыкой. Вроде бы понятно, но нифига не понятно. Да вам втирают бред, какая может быть необычная новогодняя музыка. Просто для впаривания Нового года маркетологи, торгаши придумали вот такой дикий термин, за которым ничего нет. Вторая логика. Часто утверждают, хочется хотя бы в Новый год собрать все вместе. Особенно люди старшего поколения вот так говорят. А давайте я теперь переведу с новорусского на старорусский. Люди, у вас так плохо с отношениями в семье, что вам нужен повод собрать семью вместе? Скажите, а кому будет хорошо от того, что вы насильно соберете всех? От молодежи до бабушек. Старшее поколение ляжет спать сразу после боя курантов. Они же в возрасте, им просто тяжело не спать по ночам. У молодежи совсем другие интересы. Давайте я озвучу правду, о которой вы молчите. Встречать Новый год в семейном кругу просто дешевле. Тупо дешевле. У вас денег нет. Потому вы и встречаете в семейном кругу. А если дети взрослые, то собрать всех, как вы говорите, это вранье. Что, просто так, без повода, проведать? Дети к вам уже не заходят? И все ваше общение свелось дежурным фразам? То есть вы, вот лично вы, в погоне за потреблятством вырастили детей настолько отвратно? И кто в этом виноват? Как вторая картинка. Логика в-третьих. Часто миллионы людей повторяют одно и то же. Новый год – это время красивой, доброй сказки, который приходит в каждый дом. Сказки, значит, да? Сказки говорить. А любую сказку характеризует что? Откровенная вымышленность. То есть дурачков обманывали, обманывали, мало обманывали. Нужно еще фантазии. Ах, я не прав, вы просто хотите помечтать. Да отлично. Нескромный вопрос. А зачем вы сами себе гадите в новогоднюю сказку обжираловкой салата оливье и водка шампанской пьянкой, переходящей в пьяные разборки? Что, чтобы ваши мечты сбылись, надо побыть свиньей и шлюхой? Логика в-четвертых. Очень многие люди твердят, цитирую форумы, Новый год нужно отмечать. Это антидепрессант. Отменять Новый год – это бред. Когда еще можно забыть о проблемах? И прочее в таком же духе. Понимаете, само слово «праздник» означает «праздный», то есть день, свободный от работы. И вообще-то здравый смысл, человеческий смысл, говорит, чтобы устроить себе праздник и забыть обо всех проблемах, не нужно смотреть в календарь. Что мешает близким людям, друзьям встретиться в любое удобное время? Вот у наших предков задачей празднования было объединение людей и природы. Восстановление как той или иной гармонии. Зарождение дружбы в сердцах. Еще раз повторю, праздник зарождается в головах, сердцах, даруя людям сил и энергии приступить к тяжелым будням, обязанностям, заботам. А вот сегодняшнее пьянство и обжиралово на Новый год что дает? Что оно может дать? Ощущение свиньи? В-пятых, отмечать день еврейского обрезания, ну или день сбора налогов с рабов, это вообще-то глумление. Глумление над русским народом. Правда, это с точки зрения ума, здравого смысла. А многим вполне хватает убогой конуры, съедобных помоев и смартфона. А осознаете вы это или нет, это уже вопрос к мозгам. Вот так, люди. Зачем сегодня русским людям такой горе-праздник от Петра Зверя решать всем вам? 43-е изображение. Мне бы очень хотелось, чтобы у русского народа были настоящие народные праздники. Русские праздники, на которые откликается душа. Чтобы великая русская душа пела, а не как сегодня очень-очень многих, тупая пьяная свинья лежала мордой в салате. По законам природы отмечать начало Нового года зимой и глупо, и бессмысленно. Зачем он в декабре? Те же молодые листики рождаются весной. Летом они полны сил. Осенью они жухнут, стареют, а зимой умерли. Новый год должен начинаться весной. Но решать такой вопрос надо осознанно. В заключение сегодняшнего видео немного о пятой колонне. Как только вы начинаете фактами правды о великом прошлом нашей России размазывать всех этих либеральных предателей от истории, пропагандистов, все эти иуды отходят на позиции чего? Либерального потреблятства. Многие, наверное, слышали мерзкий тезис: истинное величие страны не в прошлом, а в настоящем. В магазинах, в покупках. Многие популярные, знаменитые люди говорили, что нужно знать прошлое, иначе умрете. Я процитирую Ломоносова. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Вот таких цитат много. Потреблялки, вы без истории своих предков умрете. Да-да. Утилизируют лично вас вместе с вашими покупками. Но я-то о другом. Когда в подсознание всего народа вбито, что вы молодой народ, тогда подсознание автоматически занижает чувство собственного достоинства. И у людей повышается уровень терпения к ограблению себя, к унижению себя, к разобщению. Миллионы людей нашего многонационального народа, нашего русского мира начинают бубнить: «А чё я-то могу?» И вот это последствия воровства 5500 лет. Прощаясь к новолетию, с осени у нас идет 7530-е лето. 7530-е. 44-е изображение. Но многие русские люди сегодня потеряли реальное представление о нашей великой истории, о наших великих предках. Большинство живет в каком-то мифологическом зазеркалье, в искаженном мире. У многих сбиты главные ценностные понятия, без которых народ не в состоянии ни жить, ни управляться, ни защищаться. И, кстати, о товарах. Товарное изобилие на полках никак не означает, что бедные рабы могут это купить. А либеральная элитка, их тысячи экспертов, превратили общественные науки нашей страны в инструмент формирования поклонения Западу. Все время повторяю и повторяю. Тысячи адептов западной колониальной идеологии, столь убедительно показавшие за последние месяцы свое халуйство, свою службу Западу, должны быть уволены из теплых государственных кормушек. На этом про Новый год и украденные Петром Зверем 5508 лет завершаем. Алексей. Благодарю тебя, Дмитрий. Да, было очень интересно, любопытно. Кто-то узнал что-то новое для себя в твоем докладе. И я предлагаю, чтобы не затягивать эфир, перейти уже к следующей части. Ответы на вопросы наших слушателей и зрителей. Сейчас прослушаем отбивочку и перейдем ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира — «Пьяный Новый год украли 5508 лет». В первой части Дмитрий все очень подробно в своем стиле, точечно рассказал, что у нас, как всегда, несколько листов вопросов. Первая у нас реплика от Вячеслава Соколова. Реплика: «Здравия, Дмитрий, ждем твоих лекций с нетерпением каждый раз. Здоровья тебе и твоим близким. Береги себя. С уважением, Вячеслав». Спасибо. Далее Вячеслав пишет вопрос. Дмитрий, слово «год» наше или немецкое, навязанное? Ну, вообще у славян, как я уже сказал, лето в нашем календаре, да, это лето. Значит, а на Западе год. То есть, если вы смотрите начальную историю и начальную историю имени русов, значит, я напомню, в одном из летописей славяне и русы – это братья. Это разные рода, но это братья. Значит, так вот, у русов изначально были лета, значит, а потом у славян уже появились года. Ну, а после Петра Окаянного, понятно, тут уже понеслось. Алексей. Идем далее. Анатолий Подкова. Старое летоисчисление от чего шло? Ну, я об этом достаточно подробно рассказал, от чего шло. Но шло от заключения мира. Значит, ну, опять же, если вы имеете в виду, значит, вот то конкретное 7530-е, оно от заключения мира. Я об этом рассказывал в лекции. А так было до этого другое, там, вот Великой Стужи, например. Все это природные явления, те или иные, да, там, соответственно, взрыв вулкана, похолодание, вот вам стужа. Но конкретно это я рассказывал. Послушайте еще раз лекцию, Алексей. Слушатель с именем «Просто спросить» спрашивает: А что значит от сотворения мира в звездном храме? Ну, собственно говоря, она на минут 30 об этом рассказывала. Открывайте лекцию, слушайте еще раз, Алексей. Лика Широкова. Что изменится в нашей жизни? Что изменит в нашей жизни эти знания? Может, войны кончатся? Войны закончатся тогда, когда не будет их инициаторов. Значит, или, по крайней мере, не будет, как при Великом Иване Грозном, когда всякая западная мразь просто боялась нападать на Русь. Просто боялась в конце его правления, чтобы не писали потом историки. Значит, я еще раз подчеркну, что есть определенная психология. Определенная психология человека. Вот вы живете, так сказать, 20 лет, 300 лет, или вы живете много тысяч лет. Понимаете, это ну, большая разница, это гордость за свой род. Ее старательно уничтожают. Все советское время уничтожали, сейчас 30 лет уничтожают. Но она ведь есть. И она до сих пор есть и у славян, и у русов. Значит, просто вот когда мы говорим, что та вот наглость Европе там, и так далее, они считают, что им должны, это вот та самая уверенность в себе, которую славян принудительно вытравляют. А им это внушают. Вся европейская цивилизация, весь мир пошел от вас и так далее. Алексей. Идем далее. Никита Репкин, скажите, пожалуйста, что вы знаете о временах первого, второго, третьего и четвертого храмов? Благодарю. Ну, наверное, это вопрос не для этой лекции. Значит, там есть несколько теорий. Не готов в прямом эфире озвучивать эти теории. Честно признаюсь, потому что я всегда стараюсь ориентироваться на несколько источников. Если есть только один, я не уверен в его правдивости, поэтому я лучше промолчу. Алексей. Никита Репкин, Дмитрий, если Запад даже сейчас делает все, чтобы лишить нас памяти, обо всем даже недавнем прошлом, как удавалось прежде сохранять летоисчисление и память 5500 лет? Благодарю. Вы понимаете, значит, он ведь не сам это уничтожает. Что бы там Запад ни кричал, ни говорил, там, как бы он там гадости ни делал, но вот это уничтожение, оно делается руками предателей. Здесь. То есть тех иуд, которые живут здесь. Значит, не Байден или там другой президент Америки приезжает в Москву и загораются библиотеки, в которых лежит данные о славянской истории. Да? Значит, ни Байден, ни Макрон и прочие выпускают учебники, в которых написано, что вот она, нормандская теория. Вам, если кто-то сделал, это все сделали европейцы. Так кто сделал? Сделали те, кто служит Западу сегодня здесь. Что, Байден, что ли, в какой-нибудь школе на уроках истории рассказывает о том, что мы вообще тут ни о чем. Спасибо Великой Европе, она дала нам это, нам дала это, там, государственность, там, алфавит и так далее. Кто это рассказывает? Рассказывают учителя по программам соросовского образования. Посмотрите, там единицы только, да, могу сказать, знаете, вот я все время говорю, вот, есть хороший пример, человек приходит учиться, значит, на права, ему говорят, вот мы сейчас вас будем учить, значит, как вы должны сдать права, а ездить вы потом будете совсем по-другому. Так вот, учителей, которые говорят, вот вам учебник истории, лживый, но он вам нужен, чтобы сдать ЕГЭ, а правду вот мы будем сейчас вот дальше вот рассказывать, так сказать, но ее на ЕГЭ говорить не надо. Так вот таких учителей гулькин нос. Хорошо, если 1%. А все остальные выполняют соросовские приказы. Кто это делает? Часть народа это и делает. Да, к сожалению, у нас всегда так в истории. Огромное количество предателей. Возьмите Вторую мировую войну. Что, мало было предателей, что ли? Ого-го, сколько. И мужчин, и женщин. Огромное количество. Ну, так вот, к сожалению. Поэтому говорить о том, что это вот только Запад виноват. Если Россия сама внутри себя стоит крепко, ее никто не одолеет. Никак и никогда. А если тут всякие... Давайте капитулируем. Помните, как в фильме? Кац предлагает сдаться. Вот это Кац предлагает сдаться сегодня идет из каждого второго утюга. Ну, что здесь делать? Гнать, еще раз говорю, гнать с теплых насиженных мест. Дворниками пусть работают. Так они ж не работают. Они своими миллиардами уезжают. Ну, сколько уехало с 24 числа. Алексей. Да, ну, скатертью дорожка. Никита Репкин. Будет ли ролик о войне 1812 года? Благодарю. Я думаю над этим, значит, об этом точно будет глава в той книге, над которой я сейчас работаю. Будет ролик или нет, я посмотрю. Но глава точно будет, и, может быть, она будет даже раньше, как та глава, которая уже сейчас выложена у меня на сайте, значит, и ссылка на которую есть ВКонтакте. То есть... Если получится, она будет раньше, вне зависимости от моих переговоров с издателями и моих отношений с издателями. Там, на какое-то время, естественно, она не будет там лежать постоянно, но появится. А видео, не знаю, посмотрим. Там есть очень много вещей, аналогичных тому, что я сейчас озвучивал, да, которые не приняты, мягко говоря, научным сообществом. Совсем не принято. Да? Я не боюсь криков фолк-истории и всяких помоев, да, так сказать. А здесь вопрос скорее, способны ли, значит, вот ту настоящую правду зомбированные люди переварить. А она, к сожалению, там очень страшная. Очень страшная. Алексей. Никита Репкин, Дмитрий. Можно ли установить, когда конкретно зародились такие безумные традиции, как обрезание, и что заставило людей идти откровенно против природы такими традициями? Благодарю. Ну, это такая криворукая медицина. Значит, не забывайте, в древности, значит, это у нас тут водичка, мытье, бани. Всегда было, значит, где-нибудь в песках, этого не было. Соответственно, это зародилось от необходимости избавить с медицинской точки зрения от всевозможной грязи, которая туда заносилась. Я не буду объяснять в прямом эфире, после каких действий. Вот, и поэтому какая-то умная или неумная голова была, так сказать, озадачена этим вопросом, и ничего более лучшего, как обрезание, она не нашла. А история очень старая, да, потом это стало религией, значит, это стало уже нормой для определенного народа, и пошло дальше, поехало. Я считаю, с точки зрения медицины, я считаю это дикостью. Но религия и медицина, она очень часто не совпадает. Алексей. Да, Никита Репкин. Действительно ли после Петра ни один император не был его потомком? И что, как Пыжиков утверждал, все Романовы друг другу не родственники? П- Книжиков молодец. Он действительно копнул очень важную тему. Но, понимаете, здесь очень такая большая тема. Нужно различать Романовых, род Романовых, который был на Руси, раз. И, собственно говоря, Петра, значит, который был хоть и наследником, но наследником по женской линии. А, то есть формально, ну, с точки зрения престола наследия, он ноль. По женской линии, как известно, не наследовали. Наследовали только по мужской. Поэтому в этом смысле Пыжиков абсолютно прав. Значит, у Петра действительно не было никаких наследников. Он чужой для того рода Романовых, который был. Вот. Там есть много разных теорий. Я приводил полную историю и все возможные варианты, каким мог быть Петр. Там 7 разных версий, да, из которых реальные 2 – немецкая и грузинская. Ну, откройте лекцию «Петр Антихрист» и послушайте. Так что еще раз говорю, Пыжиков прав, мир по-рахуему. Алексей. Идем далее. Александр Эльмик. Может быть, 7 июля празднуют Ивана Купала по новому стилю. По-старому это как раз получается 22 июня, по аналогии со старым Новым годом. Нет. Еще раз говорю, так сказать, есть день летнего солнцестояния. Он не является постоянным. Он плавает вообще-то. Точно так же, как и весенний, и осенний. Он же плавает. Правильно? А 7 назначено жестко. То есть здесь совсем не катит никак. Еще раз говорю, отталкиваться нужно от дня летнего солнцестояния, а не как от там старого или нового стиля. Алексей. Алексей Грачев. Здравия, Дмитрий. Какой же выход вы видите из создавшейся ситуации? Что нужно делать? Спасибо. Ну, по летоисчислению для начала нужно начать указывать старое летоисчисление в скобочках. То есть, грубо говоря, 2022 год в скобочках 7530. До тех пор, пока у каждого в этой стране это не будет вызывать вопросов, там, еще там что-то, да? Потому что сейчас, еще раз подчеркиваю, что если подойти на улице и спросить, там, вы знаете, что сегодня 7530-е лето, народ поведет пальцем у виска, да? А, значит, а наши господа телевизионные знаменитости начнут кричать, хватит выдумывать историю Руси. Такое уже было, да? Я даже приводил на своей странице ВКонтакте видео, где один депутат об этом сказал, и как его заклевали просто. Ну, слова сказать не дали. Ну, там, честно он это пытался сказать, или там просто хотел, значит, там, сделать. Но вот очень наглядно. Вот он сказал буквально там пару фраз, так сказать, да, и как его заклевали. Просто. По-моему, там, мамочки родные. Вот. Поэтому сначала нужно, значит, ввести в скобочках наши цифры. Это раз. Когда все к этому привыкнут, цифры поменять. И теперь уже говорит 7530 в скобочках 2022. Снова небольшой период. И, наконец, убрать западное летоисчисление. Оставить наш. Да? Так же, как оно сейчас есть, я подчеркиваю, в Китае, в Иране, в Пакистане и так далее. Это очень сильный моральный удар по Западу, чтобы вы понимали. Потому что сразу возникает куча вопросов, чем наши предки занимались более 7 тысяч лет. Вот сразу. У любого пытливого ребенка сразу возникнет этот вопрос. А что было-то эти 7 тысяч? И все. Потому что у детей изначально мозги нацелены правильно. Это потом их вот этими гнилыми учебниками, этим дерьмом забивают. А изначально у них мозги правильные. Это второе, значит, действие. Да, так сказать. А что касается самого Нового года, то это должна быть дискуссия. общее, но в любом случае пьянство и обжираловка должно быть прекращено. Вы сами себя убиваете, люди. Просто убиваете сами себя. Я говорю, 2 миллиона 445 тысяч умерших за прошлый год. У нас деревни, отъедьте от Москвы и Питера, деревни пустые. Россия вымирает. И не понтоваться надо, а слезу вытирать и думать, что делать. Алексей. Александр Бикул. Здравствуйте. Где можно почитать отрицательные факты о Петре, которые вы перечисляли? Да много где. Собственно говоря, значит, начните с Пьяного собора. Эту вещь никто не отрицает. Ну, собственно говоря, вообще, да? Вот. И, собственно, что они делали? Вот все эти секс-оргии Пьяного собора и так далее. Они все есть. Значит, о них можно почитать. Это раз. Вот. А во-вторых, берете воспоминания современников. Так просто вот. Несколько фамилий я приводил. Значит, они есть на русском, естественно, как бы, да. Все то, что я приводил, это просто отдельные факты. Один факт из одного воспоминания, другой из другого, из третьего. Ну, понятно, да, там. Потому что понятно, что и во времена Романовых, и во времена социализма говорить об этом было нельзя. Ну, великий реформатор, да, вот, боролся с церковью, в советское время подняли на щит и прочее, прочее. Но в воспоминаниях современников вы можете об этом почитать. Вот, и во всех документах про Пьяный собор. Пьяный собор Петра. Там жуткие были секс-оргии, что он там творил, это неописуемо. Режиссеры порнофильмов от зависти ударятся. Это Пьяный собор. Ну, у него там длинные названия, все пьянейшие, там, все шутейские там, и так далее. А вот открываете и читаете, пожалуйста. Алексей. Идем далее. Вячеслав Соколов. Вопрос не по теме. Дмитрий, очень хотелось узнать о волхве Варфоломее. Как с вами связаться? Я уже говорил в лекциях про язычники, что про Варфоломея в прямом эфире я отвечать не буду. Ни в коем случае. Интересующиеся, пишите на почту. Алексей. Благодарю, сила рассвет Сварога, такое вот имя. Благодарю за свет. О Петре такого вообще не знала. И Кратос тоже пишет слова благодарности. Дмитрий, благодарю за твои бесценные знания. Обязательно куплю книги. Важно знать правду. Вопросы все исчерпались, вопросов больше нет. Благодарю зрителей за интересные вопросы и реплики. Сегодня наш эфир подошел к концу, и у нас существует старая добрая традиция пожелать нашим слушателям что-то доброе, светлое. Дмитрий, тебе слово. Я хочу обратиться ко всем единомышленникам. У нас у всех в стране сейчас, можно сказать, какие-то вопросы, у кого-то сложности. Я очень прошу всех вас быть человеком с большой буквы. Помнить о наших великих предках. Они создавали огромные державы. От имени России враги тряслись в страхе. Постарайтесь быть все-таки достойны своих предков. Спасибо. Благодарю, Дмитрий, за добрые слова, за интереснейший эфир. Сегодня по одному из календарей, 12 мая 2022 года, в гостях у нас был писатель, историк, аналитик Дмитрий Белоусов и раскрывал тему «Пьяный Новый год. Украли 5508 лет». Также с вами был ведущий Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья и, самое главное, здравомыслия. Услышимся и увидимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше быть добрым. Счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.